Глава 11. Лето набирало силу быстро. Все более земля напитывалась теплом, заполыхали дубровинские леса цветами, засвистели в них соловьи. Все кругом пело и цвело. Только Денис Макшеев все сох, горбился, будто задался целью согнуться в крючок, высохнуть на усух. Ходил он теперь все время с костылем, нисколько не опасаясь Демидова. Наоборот, он даже старался как можно чаще попадаться ему на глаза в безлюдных местах. Но Павел не обращал на это внимания, будто не замечал Макшеева. Однажды Павел с Гринькой, нарыбачившись вдоволь, заночевали на берегу Оби. Разложив костер, Демидов сидел на плоском камне, глядел, как пляшут отцветы пламени на темной воде. Гринька, умаившись, похрапывал в наскоро сооруженном шалаше. Шалаш Демидов закрыл сверху брезентом, так как за рекой погромыхивал гром. Макшеев вышел из тайги на берег неожиданно, подошел к костру и протянул к огню руки. Демидов не ждал его, но не удивился появлению этого человека. Посидев молчком, Макшеев кивнул на топор, лежавший на куче сушняка, собранного по берегу для костра. — Что ж ты? Ночь хмарная, темная и безлюдна, как в погребе. Всю жизнь ты, может, ждал такого? Пошел прочь от Седова, — негромко произнес Павел. — В реку меня столкнешь, али в тайге где зароешь? Ну? — Зачем? — Живи, воняй дальше. — Не хочешь, значит, прощаешь? — Пошел, — сказано. — Я б хотел, так из полыньи бы не вытягивал тебя. — Нет. Я думал, зачем ты вытянул все же, в чем причина? Чтоб, значит, собственной рукой мне расчетец произвести. Чтоб с удовольствием, значит, было. Шарики за ролики у тебя совсем, гляжу, закатились. Сказав это, Демидов поднялся и полез в шалаш, лег рядом с Гринькой. Вскоре пошел дождь, залил костер. Демидов слышал, как шипели, потухая головешки. А Макшеев, Демидов чувствовал это, все сидел и сидел под дождем на мокрых камнях. Потом захрустели его шаги по гальке, удаляясь.